вышел к обочине Мясницкой у Святая Святых Лубянки, дом 2. Другой готовился принять его в свои объятия на Сретенке, не доезжая Садового кольца. А третий уже ждал мотоциклиста у Покровских ворот. Он тоже расстегнул на всякий случай кобуру. Однако «Ямаха» с седоком в ярко раскрашенном комбинезоне не помчалась ни налево по Сретенке к Садовому кольцу, ни прямо по бульварам к Покровским воротам, ни направо к Лубянке. Почти на самом пересечении Рождественского бульвара со Сретенкой мотоциклист, только что взлетевший на один из пресловутых 7 московских холмов, сбавил ход, остановился, соскочил. Шагом ввез свое стремительное чудовище во двор под кирпич. Из неподалеку расположенного храма древнего Сретенского монастыря доносилось радостное светлое пение, и сам храм, белый, пузатый, казался сквозь ветви уже распустившейся березы светлым, радостным. Однако седок не повернул к храму. Он провез своего коня прямо к решетке, ограждавшей уродливо сталинскую школу красного кирпича. Прислонил к решетке свой обтекаемый агрегат. Из багажничка мотоцикла достал цепь с замком, приковал, поглаживая своего двухколесного друга к бездарной решетке. Затем извлек из багажника сложенную сумку, оказавшуюся довольно объемистой. Бросил туда Наташину сумочку. Потом снял шлем, комбинезон, тоже уложил все внутрь сумки. Через 5 минут молодой, стандартно одетый парень, мимоходом перекрестившись на храм, вышел крохотным монастырским подворьем на Большую Лубянку и потопал вниз к детскому миру уродливо разляпистым зданием КГБ и станции метро Лубянка. Петренко. То же самое время. Все знают, что гостиница «Пекин» на площади Маяковского всегда числилась по КГБшному ведомству. Но никто не знает, что несколько номеров в ней занимают конспиративные квартиры вроде бы несуществующего в природе комкона. Конспиративные номера, как шутили в комиссии, посвященные. Обычно номера пустовали, и вот теперь, глядишь ты, понадобились. Именно сюда привезли троих задержанных. А куда еще прикажете их везти? В недра самого комкона? Расшифровывать перед статскими, чрезвычайно подозрительными лицами местоположение комиссии или в обыкновенное отделение милиции, чтобы на завтра вся Москва наполнилась слухами о захваченных в день Святой Пасхи террористах-экстрасенсах? Вот и пришлось Петренко использовать конспиративные квартиры номера, благо Пекин находился в 2 минутах езды от Пушкинской площади, где взяли подозреваемых. Номера помещались на 3-м этаже, шли по коридору редком друг за дружкой, окна их выходили на тихую в праздники Брестскую улицу и на то здание, где раньше помещались военно-промышленная комиссия и кинотеатр «Москва», а теперь дом кино Ханжонкова и одно из подразделений Министерства промышленности. Поместили всех троих отдельно, в одной комнате Алешу. Его, памятуя о прошлых аэропортовских подвигах, заковали в наручники руками за спину. Кроме того, за неимением ножных кандалов привязали за щиколотку к батарее, нашедшимся в рафике, буксировочным тросом. Сторожить Данилова поставили уже знакомого ему Буслаева, еще одного могучего оперативника в одежде сантехника. Во втором номере точно с такими же предосторожностями. Руки в наручниках за спиной, тросом привязан к батарее, поместили Козлова. Его также сторожили двое. Третье по счету помещение отвели Наташе. Наручников ей не надели, к батареям не привязывали. Однако сторожила ее Варвара, которая одна могла заменить пару оперативников и буксировочный трос. Наконец, в четвертом номере разместился Петренко с двумя оставшимися оперативниками. Подполковник был мрачнее тучи. Вроде бы взяли всех троих — Данилова, Козлова, девушку. Вроде бы Козлов с удивительной откровенностью поведал и весь рассказ его до последней буквы записали на магнитную пленку.